Лазурный поток не ожидал этих слов от мрачного лорда. Это было нечто, что он не мог контролировать, даже если бы хотел. «Эй, не убегай, я еще не закончил разговор!» Не унимался бесконечная ночь. Лазурный поток неожиданно вынул меч, после чего использовал рисунок мечом против этого парня. Он не знал как, однако бесконечная ночь был готов к этому, поэтому он тут же откатился в сторону, избегая удара мечом. «О, великолепная крысиная атака от лидера!» Высмеял он лазурного потока. Лазурный поток начал движение. Незамедлительно несколько игроков позади него тут же тоже рванули вперед, собираясь ему помочь. Однако бесконечная ночь уже успел сбежать. Амбиции Титана направили своих людей им навстречу, поэтому синему рычу пришлось тут же отступить. Они не хотели сейчас ввязываться в схватку с ними. Травяной сад был по-прежнему позади них. Великие гильдии были переплетены между собой, поэтому никто не осмеливался первым начать действовать, перед этим я подумал. Пока они находились в этом пограничном состоянии, в битве с боссом погибло еще больше человек. Изначальная группа в составе 10 игроков теперь оставалась лишь в пятером. Половина была мертва. «Эй, почему вы стоите и только смотрите? Помогите нам убить его!» Раздалось от сражающейся с боссом группы. На самом деле они не понимали всех взаимоотношений великих гильдий, поэтому находились в замешательстве. Неважно, в каких отношениях были великие гильдии, эта пятерка определенно должна была умереть. Если они не смогут убить кровавого стрелка, то умрут. Если же они убьют его, тогда умрут еще более страшной смертью. Великие гильдии не обращали на них никакого внимания, потому как те не принадлежали ни к одному из их составов. У них не было сил убить кровавого стрелка. Однозначно. «Присоединяйся к группе!» В этот момент пятеро обратились к тысяче созданий. Он был шестым, присоединившимся к битве против босса. Они отправили ему приглашение, однако тысяча созданий просто проигнорировал его. «Я подхожу!» Воскликнул Юсю, покидая группу лазурного потока. В этот момент мрачный орд практически достиг сражающейся толпы. «Что он о себе думает?» Лазурный поток был немного потерян. Во-первых, мрачный орд рванул на помощь безымянной группе. Во-вторых, он неожиданно вышел из их группы. И в-третьих, сейчас лазурный поток и сам хотел к ним присоединиться, что делало его еще более потерянным. «Если мрачный орд убьет босса, мы будем его воровать или нет?» — неожиданно спросил плывущая лодка. Лазурный поток сейчас был в ступоре. Могло ли быть, что этот парень использовал заинтересованность великих гильдий в его персоне, поэтому они не стали бы воровать у него босса? Мысли подобного рода были несколько простоваты. Конечно же, великие гильдии были особо в нем заинтересованы, однако это они должны были проявлять инициативу. В этот же раз выходило, что мрачный орд первым взял на себя инициативу и использовал их, чтобы они не вмешивались. Это была совершенно другая ситуация. Никто не хотел быть использованным подобным образом, что уж говорить о великих гильдиях. Несмотря на то, что они были вежливыми, уважительными и внимательными, вряд ли они смогут принять подобное проявление неуважения к себе. Тысяча созданий маневрировала вокруг босса, ожидая удачной возможности. Пятеро игроков, напротив, были под непрекращающимся давлением босса. Однако, как только мрачный орд вступил в бой, все кардинальнейшим образом изменилось. Быстро двигающийся кровавый стрелок неожиданно был аккуратно схвачен им. После небесного удара босс был подброшен в воздух. Эту атаку не нашел возможности применить тысяча созданий, несмотря на то, что присоединился к бою гораздо раньше мрачного орда. Касание упавшего цветка. Кровавый стрелок был унесен потоком ветра. Это был дикий босс. Он был сильнее даже скрытых боссов. Небесный удар не слишком высоко подбросил его в воздух. Если бы кто-то другой попытался использовать касание падающего цветка, могли бы возникнуть проблемы с моментом его применения. Сдувающий эффект увеличивал воздушную атаку. Чем больше был эффект, тем больше увеличилась атака. Из-за того, что кровавый стрелок был не сильно подброшен в воздух, дополнительный эффект от воздушной атаки уже достиг своего предела. Фигура мрачного орда внезапно раздвоилась. Один из них остался на месте, в то время как другой тут же оказался за спиной босса. Техника теневого клона. Очевидно, что настоящий мрачный лорд стоял за спиной кровавого стрелка. Он незамедлительно схватил босса, после чего провел бросок. Навык борца. Бросок. Кровавый стрелок был в очередной раз отброшен. Игроки травяного сада внезапно начали волноваться. Почему этот дикий босс стал все ближе и ближе к ним приближаться?